кандидатуры которых были нами совместно с Распутиным уже намечены. В последний дореволюционный год все министры назначались и увольнялись исключительно по моим с Распутиным указаниям. При выборе кандидатов мы руководствовались двумя соображениями. Насколько предполагаемый министр мог способствовать заключению мира с немцами и нам помочь при проведении еврейского равноправия. Еще при жизни Распутина я наметил моего юридического советника Добровольского, состоящего в то время обер-прокурором Сената, в министры юстиции. Он был плотный, по внешним признакам весьма ограниченный мужчина, но при его помощи в Сенате можно было бы сделать многое. Он очень любил деньги и за подарки услуживал, поэтому для меня он был очень ценным. Вообще, такими людьми Петербург был переполнен. Я хотел провести Добровольского в министры юстиции, так как предполагал, что он в благодарность будет исполнять все мои желания, но он был запутан в какую-то грязную историю и пользовался в высших кругах весьма неважной репутацией. Поэтому проведение его в министры стоило мне большого труда, и это назначение вызвало очень много толков в обществе и в газетах. Назначение Добровольского состоялось после смерти Распутина, но только потому, что я его предложил царю. Я и понятия не имел, что он принадлежал кружку старого двора. После я узнал, что он друг дома баронессы Розен. Там он часто встречался с мадам Рубинштейн. Они занимались спиритическими экспериментами. Между мадам Рубинштейн и Добровольским произошла ссора, благодаря которой они сделались большими врагами. Что он не будет помогать мне при освобождении Рубинштейна из второго ареста, было для меня ясно. К нашему разочарованию он действовал против нас. Во время своей первой аудиенции он докладывал царю о необходимости вторичного ареста Рубинштейна, так как, по его мнению, на него падают очень сильные подозрения в военном шпионаже. Последствием этого было, что безвольный царь отменил свое прежнее распоряжение о прекращении дела против Рубинштейна и согласился на его вторичный арест. Таким поступком Добровольского мы были захвачены врасплох и не знали, что делать. Я отправился к Добровольскому и устроил ему крупную сцену. Я бранил его и объяснил ему, что он очень скоро вылетит из министерства. Я дал полную волю моей злобе и ударял даже кулаками по столу. Однако старая лисица Добровольский старался инициативу приписать царю и вел себя довольно вызывающе. Но на открытый разрыв с нашей партией, то есть царицей Вырубовой, у него все-таки не хватало мужества. После разговора с Добровольским я немедленно отправился к царице и рассказал ей все случившееся. Она была в полном отчаянии, хваталась за голову и говорила мне: «Симонович, что вы наделали?» Назначение одного из сторонников старого двора министром юстиции действительно могло иметь для царицы самые нежелательные последствия. Опять появилась угроза раскрытия операции по переводу царицы денег в Германию. Довольно долго продолжалось, пока царица пришла в себя. Она повторяла несколько раз: «Вы нас всех погубили, Симонович, всех погубили!» Я упал перед ней на колени и сказал: «Простите, Ваше Величество, но дело поправимо. Нужно прогнать Добровольского». Царица предложила мне немедленно отправиться к нашему общему доверенному, министру внутренних дел Протопопову, и спросить, что делать. Протопопов также был изменой Добровольского очень возмущен. Но его смещению препятствовало то обстоятельство, что царь был в убеждении, что Добровольский намечен в министры Распутиным. Сам же Добровольский великолепно знал, насколько царь считался с указаниями покойного, и поэтому усиливал свою враждебность к нам. Протопопов вызвал к телефону Добровольского и сильно его упрекал, но ничего не помогало. Добровольский оставался твердым и только старался формально вину свалить на царя. При таких обстоятельствах я решил прибегнуть к моему старому испытанному средству – взятке. Протопопов согласился, и мы решили мой план привести немедленно в исполнение. На другой день я пошел вместе с мадам Рубинштейн в банк, где она получила 100 000 рублей. Так как мне было известно, что любимая дочь Добровольского была только что помолвлена,